Глава 51. Я требую суда Рагнара Конунга. Какая красавица! Асгисль Рибой даже облизнулся от восторга. Хочу ее и возьму. 3 дня назад Асгисль стал хирдманом самого Рагнара Ладброка. И все эти 3 дня чувствовал себя так, будто весь мир целиком принадлежит только ему. И все женщины Роскеля тоже. Погоди, Асгисль. Спутник счастливого хирдмана ухватил его за рукав. Нельзя трогать свободную женщину на земле закона. Спутника звали просто Гислем. Он был младшим братом Рибова, и Хёвдинг, набиравший воинов под знамя ворона, даже проверять его не стал. Сказал мелкий. Это была правда. Гисль был на 5 ниже старшего брата и на 5 уже в плечах, но при этом ничуть не худшим воином, чем брат. Однако с Хёвдингом Рагнара Ладброка не спорят, так что придется Гислю вернуться домой и искать место на палубе другого вождя. Кыш! Асгисль стряхнул руку брата. Закон здесь Рагнар Ладброк, а я его Хускарл, значит, я и есть закон. Эй, красотка, а ну постой! Заря обернулась. Перед ней стоял, вернее, над ней возвышался здоровенный Нурман в черненой броне с большим красным камнем на рукояти меча. Борода у Нурмана была желтая и клочковатая, а на лице будто горох лучили. От Нурмана несло псиной и прокисшим пивом. «Ты мне нравишься!» — без обиняков заявил Нурман и ухватил Зарю за плащ. Девушка рванулась, плащ затрещал. И это остановило Зарю. Плащ был новенький, дорогой, белый, как снег, а главное, подаренный ей Гудрун, которая собственноручно вышила на нем знаки рода. Если он порвется, не будет ли это дурным знаком? Заря оглянулась. Гудрун рядом не было. И это было плохо. Заря не знала, как следует себя вести здесь, на земле данов. Может, здесь такое в обычае? И что следует говорить таким наглецам? Заря растерялась. Но уже через мгновение растерянность сменилась злостью. Никто не смеет так обращаться с женой Ульфа Ярла. Нурман хохотнул. «Так-то, рыбка, от меня не уплывешь. Не знаю, есть ли у тебя мужчина, но...» «Есть ли у меня мужчина?» — перебила Заря звонко и сердито. «А ты что же, отбить его у меня хочешь? Так даже не старайся. Он не из мужеложцев». Многие из тех, кто услышал Зарю, а таких было немало, засмеялись. А все, кто был рядом, уставились на дерзкую женщину. Так оскорбить воина со знаком Рагнаровой дружины на шейной цепи — это смело. Гудрун с трудом удержалась, чтобы немедленно не кинуться на выручку Заре. Даже она не бросила бы такое в лицо хирдману селунского конунга. Она бы назвала себя, воин смекнул бы, что покусился на чужое и принес извинения. Возможно, деньгами, если бы она потребовала. А она потребовала бы. Схватить свободную женщину, да еще и с хорошего рода, за одежду? За это положено платить. Хирдман, скорее всего, пьян, но не настолько, чтобы совсем ничего не соображать. Но после таких слов примирение уже невозможно. Гудрун должна была вмешаться и знала, что должна. Она старшая жена, ее долг оберегать жену младшую, так же, как долг младшей повиноваться. Тем более, что Зара носит в чреве ребенка их мужа. Но Гудрун медлила. Она понимала, насколько это рискованно, но ей очень хотелось поглядеть, как поступит сама Зара. Гудрун много слышала о ее храбрости, но бывает так, что в основе храбрости лежит отвага и честь, а бывает дерзость или глупость. Асгисль опешил. Даже плащ выпустил от удивления. Он не сразу понял, что ему сказали. Его удивил сам факт, что овечка, которую он собирался изжарить и съесть, вдруг выразила протест. А потом до Асгисля дошла суть сказанного, и он взъярился. Будь перед ним мужчина, Асгисль разрубил бы его от макушки до пупка, но перед ним была женщина. А женщину после таких слов совсем не обязательно убивать. Довольно обойтись с ней, как с женщиной. Вот этот прилавок подойдет. Асгисль смел с него то, что лежало, какую-то утварь, одарив торговца таким грозным взглядом, что тот не посмел протестовать. «За такие слова мне следовало бы проткнуть железом твоего мужчину», — сообщил Асгисль. «Но я сделаю лучше. Я проткну тебя. Прямо здесь». Он стукнул по прилавку мозолистой ладонью. «Клянусь мошонкой Фрейра, копье у меня не хуже, чем у него. И пронзить тебя насквозь. А если ты будешь правильно вилять попкой, я сочту это подходящим выкупом за твои поносные слова». Асгисль задрал кверху бороду и гордо глянул на брата. Слышал ли тот, как он красиво сказал? Однако дерзкую красотку Рябой тоже держал в поле зрения. Вдруг та попытается удрать. Глупо надеяться женщине убежать от воина, но дурочка может попытаться. Нет, она не стала убегать. Смотрела на него и ждала. Может, совсем перепугалась и не понимает, что от нее требуется. Ну так Асгислю нетрудно самому задрать ей подол. Он шагнул вперед, протянул руку и замер. Кто-то из женщин, в окружившей их толпе, ахнул. Под плащом у дерзкой оказался меч, и сейчас его острие было направлено на вершок пониже края короткой асгислевой кольчужки, то есть на то самое копье, которым только что хвастался Рагнаров Хирдман. «Видишь мое оружие?» — спросила Заря. «Думаю, оно подлиннее твоего и уж точно потверже». Она больше не волновалась. Спокойствие снизошло на нее. Если ей придется сражаться, значит, она будет сражаться. Именно этому и учил ее муж. И она не уронит его честь, и свою тоже. Жаль, что Гудрун где-то потерялась и не увидит. Асгисль нахмурился. Женщин убивать неправильно. Женщина — это добыча, особенно красивая женщина. Но женщина с оружием, тем более с оружием воина, это уже не добыча, это враг. Потому как красотка держала меч, потому как она стояла и как глядела, Асгисль понял, кое-что она умеет. Но уж точно не так хороша с железом, как он, Асгисль. Его ведь не зря приняли в Хирд самого Рагнара. Жаль, что не удалось обойтись с девчонкой по-доброму. Но по глазам видно, она лучше умрет, чем позволит Асгислю себя отпахтать. Мелькнула мысль, жаль убивать такую. Может, найти ее мужчину, мужа или отца, и потребовать выкуп за оскорбление. Вот ее в качестве выкупа и потребовать. Мысль пришла и ушла. Раньше надо было. Если он не разберется с ней прямо сейчас, кто-то может подумать, Асгисль испугался женщины. С такой репутацией в Хирде Рагнара ему места нет. Прощай, слава и богатство. Нет уж. Асгисль потянул из ножен меч и жутко закричал. Заря ждала. Ульф учил ее тому же, чему когда-то обучал Гудрун. «Твой шанс — это твоя слабость», — говорил он. «Тебе вряд ли удастся выстоять против опытного воина, потому что он управляется с железом намного лучше. Твой шанс в том, что ему тоже известно, что он лучше, и в этом его уязвимость. И это даст тебе миг». И этого мига тебе должно хватить на один точный удар. Вот только сейчас Заря знала, одного точного удара будет мало, потребуется как минимум два. Асгисль все-таки успел вынуть меч из ножен. Больше он не успел ничего. Узкий и острый клинок, выкованный франкскими мастерами, угодил туда, куда и целила Заря. Снизу вверх. Безукоризненной по скорости и точности выпад, укол, поворот и назад. А дальше удар Гудрун предвидела и оценила. Сама она не смогла бы лучше. А вот то, что случилось дальше, летящий в спину Зари топор, оказался для Гудрун полной неожиданностью. Но не для Зари. Она успела заметить связь между этими двумя и даже их сходство, хотя второй был поменьше ростом и не рябой. Увидела, как они переглянулись, и ждала от второго подвоха. И дождалась. Топор прилетел, когда она уже начала оборачиваться. Заря уловила его боковым зрением и откинулась назад, прогнувшись настолько сильно, насколько позволял округлившийся живот. И брошенный в нее топор прогудел мимо цели. Но совсем без добычи не остался, долбанув обухом в переносицу скрючивающегося от боли Асгисля, да так сильно, что рябой опрокинулся на спину. Метатель же застыл с открытым ртом. Он явно ожидал другого результата. И этого еще одного подаренного ей мгновения заря не упустила. Метнулась атакующей змеей и вонзила меч прямо в разинутую пасть, вложив в укол всю массу разогнавшегося тела. Слишком сильно. Меч прошел насквозь и, пробив все, включая позвоночник, на полпяди вышел с той стороны шеи и увяз. Заря рванула раз-другой, но клинок застрял, а убитый повалился на спину, и Заре пришлось выпустить меч, чтобы устоять на ногах. Заря осталась без оружия. Одна, вокруг Нурманы, мужчины, молодые и старые, в богатых одеждах и в простом, но все чужие. У Зари горло перехватило, ни слова не вымолвить. И тут, решительно оттолкнув двоих хмурых бородачей, вперед протиснулась Гудрун. Дочь свара-медведя увидела летящий топор и поняла, что дочь ярла из Гордарики не родит сына ее Ульфу. Топор ударит Зару в спину, не защищенную ничем, кроме легкой ткани. Ударит точно между лопаток. Гудрун понимала, что не успеет предупредить, но все же крикнула: «Берегись!» Зара почуяла смерть раньше ее крика и увернулась. А топор полетел дальше, угодил пяткой в лицо раненного Зарой Хирдмана и проломил тому переносицу. Хирдман упал, а Зара метнулась волчицей к тому, кто бросил топор, и ударила снизу, как волчица бьет в горло оленю. Только не клыками, а мечом. Гудрун увидела, как выскочил из шеи кончик клинка, а потом люди вокруг разом прянули вперед. Какой-то разряженный бонд оттеснил Гудрун, заслонив место боя. Дочь свара-медведя ухватила бонда за пояс, дернула в сторону. Бонд оглянулся и, увидев красивую женщину в богатой одежде, проглотил гневные слова и подвинулся, позволив Гудрун пробиться в центр и встать рядом с Зарой, положив руку ей на плечо. Успела. Трое рагнаровых хирдманов из молодых, которым нынче было поручено присматривать за порядком на рынке, как раз протолкались через быстро увеличивающуюся толпу, увидели на Асгисле тот же знак, что украшал и их одежду, и зашарили глазами, выискивая виноватого. Правда, Зары в числе главных подозреваемых не было. Было двое покойников, один с кровавой ямой на лице, другой с мечом, торчащим изо рта. «Кто убил?» — строго спросил тот, кто был в дозоре старшим, окидывая собравшихся недобрым взглядом. А двое других уже взялись за мечи, готовые немедленно покарать убийцу или убийц. «Вот она! Вот эта девка в белом плаще!» — тут же крикнул кто-то. «Она! Она!» — тут же поддержали крикуна. «Она обоих убила! Сначала вон того, Рагнарова, а потом этого!» Хирдманы уставились на женщин. На обоих, поскольку они обе были в белых плащах. И обе такие, что легко верилось, запросто могут сразить красотой любого воина. А вот железом? Сомнительно. «Я Гудрун, дочь Свары Ирунгерт, жена Ульфа Ярла по прозвищу Хвити, принимаю на себя все, что свершилось, и по праву старшей требую суда конунга», — воскликнула Гудрун звонко, перекрывая шум толпы. «А ну тихо всем!» — рявкнул один из хирдманов. И когда стало потише, потребовал: «А что случилось, женщина? Давай-ка выкладывай!» «Ты, молодой, повежливее!» — растолкав народ, в круг выбрался рыжий здоровяк с убранной в косице бородой, в которую были вплетены золотые кольца. И вообще золота на нем было столько, что хватило бы на полцены дракара. А вот рукоять меча у него была совсем простая, потертая, с простым оголовьем, набранным из меди и серебра. А если кому-то всего этого было бы недостаточно, чтобы сразу зауважать воина, на шее у него, среди прочих оберегов и украшений, посверкивал серебром и золотом знак с таким же вороном, как и на знаке убитого. Правда, с небольшой поправкой, с маленьким лучником внизу, означавшим, что этот воин не из Рагнарова Хирда, а присягнул его сыну Ивару Бескостному. Невелика разница, и для друзей, и для врагов Рагнар и его сыновья были одно. «Это женщина», — лениво пояснил Рыжий, — «жена уважаемого ярла. И если кто слышал сагу о волке и медведе, так для тех я скажу, это та самая, о которой говорится в саге». Лица у Рагнаровых хирдманов подобрели, сагу они слышали. «Благодарю, Давлах, за поддержку», — проговорила Гудрун. «Да что там», — пожал плечами Рыжий. «Я мимо проходил, тебя услышал». «Гудрун, та самая! Отец у нее берсерком был, и брат тоже, а мать!» Вокруг снова стало шумно. «А еще она убила в бою сконского ярла», — громко произнес кто-то в толпе. «А этого за что?» — спросил еще кто-то. «Так это не она, вторая!» «Ага! Он только меч вытащил, а она раз!» «Не, убил не она!» — возразил еще кто-то очень авторитетно. «Это топор его убил, а топор вон тот бросил, а уж его она!» «Да ты не видел ничего!» — напустились на авторитетного сразу несколько человек. «Этот Рагнаров обесчестить ее хотел!» «Ага, ага, это он сам все!» — громче всех завопил торговец, чью утварь смахнул Асгисль. «Товар мой попортил, а ей велел юбки задрать и на стол мой пристраиваться. Сильничать ее хотел, а она не далась!» «Так и было?» — спросил Давлах Гудрун в полголоса. И, получив утвердительный кивок, произнес уже погромче, обращаясь к хирдманам дозорным. «А этот человек, он точно Рагнаров? Вы его знаете?» Те глянули и одновременно покачали головами. «На нем знак Рагнара», — с сомнением произнес старший. «Значит, наш». «Ну да, кто рискнет объявить себя человеком конунга ложно? Тем более Рагнара, тем более здесь, в Роскилле». «Ты просила суда конунга, госпожа?» — очень вежливо произнес старший из дозорных. «Тогда пойдем к нему». И погромче. «Мы идем на суд конунга! Кто что видел, присоединяйтесь!» И они пошли, прихватив с собой покойников. От рынка до конунгового большого дома 10 сотен шагов. Но пока их прошли, толпа увеличилась вчетверо и полнилась слухами, как сеть, идущими на нерест лососями. «Ничего не говори», — наставляла Гудрун Зарю. «Ты все сделала правильно и очень хорошо. Я горжусь тобой, Зара, и Ульф скажет так же. Рагнар конунг знает нашего мужа, его многие знают, и слава его велика, и уважение к нему тоже. Рагнар, конечно, рассердится, ведь его человека убили, и убила его женщина. Так что он может назначить большой выкуп, и серебра у нас хватит на сотню веригельдов и еще останется. Так что отдавать его не жалко, а с честью не так. Потеряешь — не вернешь». Заря слушала и кивала, и успокаивалась. А еще она перестала чувствовать себя чужой в этой стране. Да и не было этого. Она — часть рода, и род ее здесь ничуть не слабее, чем был там. Дома. Конунг Рагнар Ладброк был страшен. Не лицом, с виду обычный муж средних лет, даже не слишком крупный. Видала Заря воев и покрупнее. Но когда Заря встретилась с ним взглядом, будь она водой, замерзла бы вмиг. И сейчас как будто окаменела. Это был не взгляд человека, может быть, бога, очень недоброго бога. У Зари язык примерз к небу. А еще вокруг были воины, много, и все страшные, как сам Перун. И гул голосов, не громкий, но грозный, недобрый, как рокот дальнего шторма. Счастье, что Заре не нужно было ничего говорить. Гудрун говорила за обеих. И что удивительно, она не боялась. Была почтительна, но не более. и не забывала о собственном достоинстве. У Зари колени подгибались, а Гудрун стояла прямая и прекрасная, и слова лились из нее так легко, будто она не с конунгом говорила, а, допустим, с братом. «Мне жаль, что этот человек был твоим хирдманом, Рагнар Конунг, но младшая жена моего мужа не из данов. Зара — дочь ярла из Гардарики и не умеет читать наших знаков. Поэтому я надеюсь, ты простишь ей резкие слова, которыми она отвечала на его домогательство. Ведь для нее он был всего лишь воином, который схватил ее и порвал ей одежду». Тут она умолкла, чтобы все вокруг обдумали ее слова. Схватить свободную женщину, вдобавок хорошего рода, это уже непростительно. А порвать ей одежду? За такое положено платить немалый выкуп. Более того, никто не удивится, если одного лишь серебра окажется недостаточно. «Продолжай», — процедил Рагнар. Этот человек не мог не видеть, что Зара — замужняя женщина. Но он сказал, что ему все равно, есть ли у нее муж и кто он. Сказал, что желает ею овладеть, кто бы он ни был. Зара ответила ему, что ее муж не из тех, кто... Гудрун запнулась, подбирая правильные слова. Она сказала, он не из тех, кто пускает на свое ложе других мужчин. И тогда этот человек захотел ее убить, но потом передумал и пожелал овладеть ею прямо на рынке, опозорить ее при всех. Она не согласилась, и тогда этот человек достал меч, чтобы ее принудить или убить. Но у младшей тоже был меч, и наш муж научил ее с ним управляться. Так что они оба взялись за оружие, и Заря ранила этого человека. И тогда его брат, который до того времени прятался в толпе, бросил ей в спину топор. Тут Гудрун снова сделала паузу, чтобы все хорошенько обдумали ее слова. Не Заря напала на человека из Хирда Рагнара. Он сам напал на женщину, которая не поступила с честью. Более того, они напали на нее вдвоем, причем брат подло, со спины. Гудрун сдержала улыбку, потому что улыбаться сейчас было бы неправильно, но она видела, что ее слова достигли цели. Теперь даже воины из Рагнарова Хирда перестали думать об убитом, как об одном из них. Гудрун видела их лица и понимала, что они думают, а думали они о том, какой позор навлек на них убитый. Гудрун знала, они с Зарой слишком красивы, чтобы настоящие воины обвинили в этом позоре их. Гудрун знала, никто из них не отказался бы заполучить ее на свое ложе. Но ни один из них не бросил бы ей в спину топор. Это все равно, что сжечь чужой корабль только потому, что он слишком красив. На сей раз Рагнар не стал ее торопить, и после паузы Гудрун продолжила сама. Он бросил топор ей в спину, но промахнулся, попал в своего брата и убил его. Это все. О том, что Зара убила второго, она говорить не стала. Речь сейчас шла только о старшем брате. Гудрун смиренно склонила голову, ожидая Рагнарова решения. Она знала, что сказала все правильно, и закончила правильно, тем, что не Зара убила Хирдмана, а его собственный брат. Конунг молчал, буравил ее глазами. Если думал смутить, то зря. После всего, что с ней было, у Гудрун остался только один страх — потерять кого-то из родни. Вот Зару, что стоит за ее спиной. Или ребенка, которого та носит в чреве. Все остальные страхи в ней сгорели, когда она потеряла первенца. А Рагнар Конунг, он страшен для врагов, но для Селунда он закон и защита. А еще он умен и чуист. И на войне, и дома. Вот и сейчас безошибочно уловил слабое место в стене щитов, которую выстроила Гудрун. «Что именно сказала моему Хирдману младшая жена твоего мужа, женщина?» «Я не помню точно», — попробовала уклониться от ответа Гудрун. «Кто помнит?» Рагнар обвел тяжелым взглядом толпу свидетелей. «Я помню! Я тоже!» «Ты говори!» Толстый, крючковатый ноготь Рагнара указал на первого. «Он спросил, есть ли у нее мужчина. А она в ответ спросила, не хочет ли он заменить ее на брачном ложе, радостно сообщил Бонд-свидетель. Взгляд Рагнара вновь уперся во второго. Так было сказано? Нет, мотнул головой тот. Твой Хирдман не спрашивал, есть ли у нее мужчина. Он схватил ее и сказал, ты будешь моей. Не знаю, есть ли у тебя мужчина. И тут эта женщина перебила его и сказала, ты что же, хочешь его у меня отбить? Так у тебя не получится, он не из мужеложцев. Этот второй был не из Бондов, одет не бедно, с хорошим мечом у пояса. Взгляд опытного моряка, но не викинг. Купец, наверное. Продолжая, Блаут, потребовал Рагнар. Конунг знает его, подумала Гудрун. Хорошо, и этот Блаут, похоже, на нашей стороне. После этих слов твой Хирдман отпустил женщину и сказал, что убьет ее мужа за такие обидные слова. Но тут же добавил, что не станет драться с ее мужчиной, если она немедленно ему отдастся. «Хотелось бы мне взглянуть, как бы этот дурень подрался с Ульфом Хвити», — раздался веселый голос. Все оглянулись. Что за храбрец решил вмешаться в Рагнара в суд? «Ну да, этому можно. Рагнаров сын Бьорн Железнобокий. Вместе с другим сыном, Ивором, и несколькими хёвдингами они вышли из дома поглядеть, что случилось. Ивор заметил Давлаха и подозвал его узнать, что происходит. Но чуть раньше он встретился взглядом с Гудрун и кивнул ей. Вот теперь Гудрун стала совсем спокойна. «Да что там смотреть?» — высказался один из Рагнаровых хёвдингов. «Ульф отрезал бы ему ут и скормил собакам». Вот и весь Хольмганг. «Выбирай слова, бычья кость. Ты говоришь о нашем Хирдмане», — рявкнул Рагнар. «Брось, Ладброк. Этот вороний корм стал нашим Хирдманом сегодня утром. Я сам принял его в Хирд, потому что он был здоровенный и быстрый, так что я подумал, такой нам пригодится, когда мы пойдем потрошить англов». «Тот он мне показался незнакомым», — проворчал Рагнар. «Но я думал это потому, что ему морду разворотило». «Но ты, бычья кость, тоже виноват. Взял под мое знамя человека, который позволил бабе себя убить». «Ну, положим, убила его не баба», — смело вмешался в разговор Блаут. «Так метнуть топор — это мужская рука нужна». «Но баба тоже молодец, охолостила его, как поросенка». «А нечего чужих жен хватать», — поддержал кто-то из хирдманов. Поднялся шум, но уже не такой, как в начале. Слышно было, что большая часть теперь на стороне женщин. «Тихо!» — рыкнул Рагнар, и шум стих. «Вас послушать так это не мне, а я должен Виригельд платить», — недовольно проворчал конунг. «Мой человек мертв, и виновны в этом они!» Палец Рагнара указал на девушек. «И молчите все! Если бы они шлялись не одни, а со своим мужем, никто бы к ним и не сунулся. А кто моего человека погубил, тот наказание не избежит». «Знаешь, отец, а мне жаль, что этот болван так легко умер», — задумчиво произнес Ивар. «Он ведь не на жену Ульфа Свити руку поднял. Он на нашу власть посягнул. Разве мы с братом?» — он кивнул на Бьорна. «Ходим по Роскеле и хватаем всех девок, что нам понравится». «Да тебе бы так никто не отказал». «Да и Бьорну!» — начал кто-то, но Ивар глянул на болтуна, и тот осекся. «И мы этого не делаем не потому, что какой-то там муж может встать у нас на пути. У нас-то на пути никто не встанет, а потому что есть закон. И закон этот — ты, отец. И он с каждым, кто на нашей земле живет и чтит твою власть. Так что если бы этот дурень сделал, что хотел, я бы не отдал его Ульфу Свите. Честь жены стоит дорого, но честь конунга, твоя честь, отец, моя честь и его, кивок в сторону Бьорна, она подороже женской. И мы спросили бы за нее полную цену, и преступник не ушел бы в царство Хель раньше, чем заплатил все сполна. Ивар прав, подтвердил Бьорн, приосанившись. Одно дело, когда в бою кто-то на тебя руку поднял. Тогда что, убил, да и все. А когда на нашей земле, да еще на жену достойного человека, тогда это уже дело личное. Тут просто убить мало. Тут надо по-особому. Я б, к примеру, с ног начал. Если вам бы глашатаями закона на Тинге быть, сынки, перебил Рагнар. Но здесь не Тинг, Здесь мой суд, и я решаю так. Я потерял Хирдмана, и за него будет назначена цена. Высокая цена. И говорить о ней я буду не с ними, а с твоим Ивар-любимчиком Ульфом Вогенсоном. Он здесь? В Роскеле, женщина? Нет, — качнула головкой Гудрун, — мы одни приехали. Вот, — заявил Ивар, — это и есть наш закон. Твой закон, отец. Две красавицы с полными кошелями серебра приехали одни, без страха. Вообще-то они приехали не совсем одни, а с сопровождающими. И брат был с ними, но уточнять Гудрун не стала. «Я говорю», — уронил Рагнар, и Ивар умолк. «И я решаю. А решаю я так, чтобы через 4 дня Ульф Вогенсон стоял здесь. Это все». Повернулся, махнул рукой сыновьям и зашел в дом. «И что теперь?» — тихонько спросила Заря. Рагнар что-то задумал. Гудрун нахмурила бровки, но тут же успокоилась и улыбнулась. «Не бойся, Зара, муж нас в обиду не даст. Он разберется».